Он шел, останавливаясь, захлестываемый потоком снега и ветра, и не заметил, как оказался на центральной площади города перед статуей Сталина на массивном гранитном квадратном постаменте. Статуя возвышалась на фоне шестиэтажного здания обкома, но сейчас из-за метущегося снега была не видна, просто какая-то темная узкая масса, устремляясь ввысь, сливалась там с клубящейся снежной тьмой. Казалось, что именно там, в недоступной никому неподвластной высоте, идет своя особая жизнь. Именно там царит свой строгий порядок. И что оттуда, из-за клубящейся мглы, кто-то неотступно наблюдает за ним, Анисимовым. Он даже попятился, такой силой взгляд почувствовал на себе. Но тут же вспышка слепой, нерассуждающей ярости толкнула его вперед, и он перешагнул через чугунную цепь, забитую снегом, стал ощупывать холодный скользкий гранит, словно привязанный, притягиваемый все той же неведомой силой, приведшей его сюда против его желания, он неотступно чувствовал на себе пронзительный, все понимающий, насмешливый взгляд оттуда, сверху, и ответная сила ненависти разгоралась в нем. Он не мог уйти отсюда, пока не померяется силой с тем, кто был там, наверху, свистящим, несущимся куда-то пространством. Слепое, безудержное желание разломать, разметать эту груду мертвого камня охватило его. Он тщетно пытался нащупать хоть малейшую щель, шероховатость, ломал ногти, скользя по ледяному настывшему граниту. Из-под них сочилась кровь, и боль принесла ему на минуту злое облегчение. Он все не оставлял попыток каким-нибудь образом осилить камень, и вдруг рванулся назад. Ему показалось, что руки его по плечи податливо вошли в постамент, и скованные безучастной, равнодушной, немеренной силой остались в камне, и их теперь ничем не высвободить. Ощущение было настолько реальным, что он еще и еще раз всем телом откинулся назад и глухо закричал от страха и бессилия. И только собственный слабый голос в несущейся метели отрезвил его. Он поднес руки к самым глазам, еще не веря в свое освобождение, жадно осмотрел окровавленные пальцы и тотчас же ненавидяще вскинул голову. Не менее яростный ненавидящий взгляд оттуда, из густой клубящейся первородной тьмы, хлестнул его. Он почувствовал, что вот-вот упадет, и, собрав все силы, удержался. Он даже не опустил голову, бросая новый дерзкий вызов, но уже в следующую минуту ответная злая сила смяла, сокрушила его. Кто-то словно взломал его грудную клетку. Анисимов, хватая в раз высохшим ртом воздух, задыхался. «Кончено!» — мелькнула мысль. «Нельзя так слепо искушать провидение. Все, теперь не подняться». Он грузно повернулся и побежал. Он точно знал, что бежал, но, оглянувшись, опять увидел себя на старом месте, словно что-то намерто приковало его к настывшему обжигающему граниту. Он рванулся и теперь уже не мог сдержать жалкий беспомощный крик. Его тотчас отбросило назад, смяло, ослепило. Точно он был животное или насекомое. Он все ощущал лишь кожей. Он был смят, растоптан, распят, отторгнут от всех основ, отброшен навсегда от вечной живой воды, и самое страшное было в том, что он по-прежнему не понимал и не принимал ее законов. Это было выше его сил и страшнее всего. Он не помнил, как освободился, не помнил, как улеглась ночная метель, и начало светать, город был засыпан свежим, хрустящим снегом. Анисимов по-прежнему бесцельно кружил по центральной части города, теперь он то и дело натыкался на людей и еще издали, заметив молчаливую темную фигуру, резко сворачивал в сторону.